Монета. 4 июля 1774 года от сошествия праматерей. Окрестности Лабелина. Харман Паул Роджер оставил свой обоз между пригорками, где свита ожидала его и в ночь спасения из темницы. На развалины крепости отправились впятером. Хармана сопровождали все трое охранников, а также Вихрь, наряженный в камзол лабелиновской гвардии и опоясанный мечом. Крестьянин был так озадачен своим перевоплощением в бойца, что выражение растерянности не сходило с его физиономии все утро. Впрочем, растерянность лучше страха. Остальные Хармановы воины держались молодцом. Доксет был бодр и весел, чему явно способствовала утренняя чарка Ханти. Снайп угрюмо помалкивал. Ровно так же, как и всегда, а значит, предстоящая опасность не выбила его из колеи. Что касается Джоакина, этот молодчик даже наслаждался ситуацией. Маска нахального аристократа настолько шла ему, что Джоакин и не думал ее снимать. Говорил он сквозь зубы, с презрением выцеживая слова, подбородок держал задранным, а губы поджатыми, словно находиться рядом с торгашеским отребьем было ему до глубины души противно. Когда Харман одернул его и предложил сделать лицо попроще, Джоакин резонно возразил. «Не хочу отвыкать от роли. Вот вернем товар, тогда уж». В последних словах мелькнул оттенок печали. А Харман никак не мог похвастаться самообладанием. Предстоящая встреча с тюремщиками заставляла его руки дрожать, а колени подгибаться. Говорил он мало и сбивчиво, путался в словах, с трудом соображал. Он позабыл о том, что должен преобразиться перед встречей. Хорошо Джоакин напомнил «Хозяин». В письме аббату значилось, что герцог добыл у вас сведения пытками. Надо бы вас привести в надлежащий вид. «Я и так немногим лучше скелета», — буркнул Харман. «Этого мало. Таким вы были уже после темницы». Джоакин настоял, чтобы торговец переоделся в самое старое рванье, какое было в багаже. Оглядел придирчиво, рванул за рукав и за ворот, добавив пару новых прорех. Потом, недолго думая, ударил Хармана кулаком в нос. «Да ты совсем ошалел?» взверел торговец. «Надо, чтобы поверили», сообщил Джоакин и украсил синяками глаз Хармана, а затем и скулу. Кровь, что текла из разбитых ноздрей, выпачкала рубаху и бороду торговца. На боку нарисовали устрашающих размеров кровоподтек, а чтобы он был виден, в надлежащем месте разорвали сорочку. Потом принялись за Хармановы пальцы, обмотали кусочками ветоши, вымоченной в крови, подложив под нее вату. Создавалась видимость, будто ногти сорваны, а пальцы опухли. «Все, все, довольно!» — взмолился Харман. «Пожалуй, да», — неуверенно ответил Джоакин и пнул торговца в голень. «Это чтобы вы хромали. Так будет убедительней». «Чтоб тебя трясучка взяла!» Когда были готовы отправляться, Луиза и Полли пожелали мужчинам удачи. Луиза расцеловала мужа. Полли обняла Джоакина. Тепло, но без особой страсти. Затем она подошла к Харману, и тот едва не сделал глупость. Отвел девушку в сторону и сказал. «Милая Полли, я вот хотел пару слов». Язык странным образом скрутился в узел. «Я о чем веду речь? Я очень рад, что ты с нами все это время. Ты нам как будто луч света, вот». «Благодарю за такие слова, хозяин. Мне тоже радостно с вами путешествовать, хотя дорога и вышла неспокойной». Обращение хозяин почему-то покоробило его. «Ты это, зови меня по имени, хорошо?» «Да, хозяин». «И я еще вот что». Во рту пересохло. «Когда продадим товар, ты не хотела бы прокатиться в столицу? Понимаешь, поездом?» «Искровым поездом? В Фаунтерру?» Полли всплеснула ладонями. «Ну да». «Это великолепно! Конечно же, я не откажусь! Чудесная новость!» Она радостно обняла Хармана, и у того мигом потеплело на лице, но тут Полли сказала. «Хозяин, постойте, а как же товары, телеги, лошади? Разве можно погрузить телеги в поезд? Или мы товары повезем вагоном, а телеги останутся в Лабелине?» «Какие товары?» — опешил Харман. «Зачем?» Мы ведь в столицу по торговым делам, верно? Или же мы там не будем продавать, а только покупать?» «Нет», — выдавил Харман. «Не по торговым». «А по каким же?» «Ты меня чуточку не поняла. Я это... хотел сказать...» С полной ясностью он вдруг увидел себя глазами Полли. Тощий, избитый мужлан в окровавленных лохмотьях. 46-й его год весьма отчетливо проступает на изможденном лице. Глаза тревожные, мечущиеся, руки дрожат. Харману даже не хватило чувства юмора, чтобы пошутить над собой. Он был жалок. На этом точка. «Объясните, хозяин». «Да нет, ничего». Он утер нос тыльной стороной ладони. «Вернусь, тогда поговорим». Он отвел глаза и полез в седло. Оступился, соскользнул, едва удержался на ногах. Со второй попытки взобрался на спину лошади. «Удачи вам, Харман», — сказала Полли. «Возвращайтесь целым. Буду молиться за вас». Торговцу мучительно захотелось сказать что-то теплое, нежное. Нечто о том, как Полли ему дорога, и он хочет видеть ее вновь и вновь, каждый день и ночь. Промелькнули в уме давно забытые слова «Я люблю тебя». Харман испуганно отогнал их, тронулся с места и выдавил лишь «До встречи, Полли». Пока они ехали к развалинам крепости, Харман пытался думать о векселе. 3600 золотых. Я богач. Внешность пустая, годы чепуха. Я стану вельможей, куплю роскошный дом, найму слуг. Какая девушка сможет мне отказать? Но думалось почему-то иное. Виделась Полли, стонущая под крепким телом Джоакина, и Полли, поющая с пламенем в глазах, обращенных к молодому воину, и Полли, скачущая верхом, заливисто смеясь. Еще виделся молчаливый Джек. В крепости они заняли позицию на втором этаже казарм, в тех самых капитанских покоях, где все еще маячил открытый Харманом сундук. Джоакин расселся во главе стола, снайп и вихрь по обе руки от него. Все трое были наряжены в дублеты гвардейцев Лабелина и шлемы, опоясаны мечами. Харман трясся на стуле в углу, поминутно стирая кровь, что все еще сочилось на подбородок. Доксет с лошадьми расположился как раз под окнами покоев, на случай, если придется отступать спешным порядком. Чтобы в Доксете монахи не признали давешнего паломника пьянчугу, ему сбрили бороденку и нахлобучили самый закрытый шлем из имевшихся в наличии. Из оружия у старого солдата был арбалет и копье. К полудню монахи не появились. Ожидание становилось тревожным и тягостным. Снайп извлек кинжал и принялся ковырять столешницу. Вихрь то снимал шлем, то натягивал вновь. Поднимался со скамьи, прохаживался по кругу, глядел в окно. «Не мельтеши!» — веско бросал ему Джоакин. Вихрь усаживался, но вскоре подскакивал вновь. Останавливаясь против Джоакина, крестьянин спрашивал. «Что, думаешь, все обойдется?» «Легко, все равно, что сапоги почистить». Вихрь на время успокаивался, но, сделав круг другой, опять спрашивал. «Как думаешь, драки-то не будет?» «Пусть только попробуют, я им живо кости пересчитаю». Крестьянин вновь бродил кругами и опять приставал с вопросом. «А в бой точно не полезут, да?» «Они должны понимать», — авторитетно пробасил Джоакин, «что это не в их интересах. Если устроят бой, то им не сдобровать». «Ты это, наверное, знаешь?» Снайп поймал вихря за рукав. «Сядь и умолкни, а то пришибу». Вихрь на какое-то время унялся. Харман-торговец не приставал ни к кому с разговорами. Не потому, что не хотелось, а для того, чтобы люди не слышали, как дрожит его голос. Призвав на помощь всю рассудительность, Харман пытался себя успокоить. Чего он боится? План с письмом от герцога рассчитан идеально. Он отсекает монахам все возможные лазейки. Что они могут предпринять? Просто не отдавать предмет? Тогда воины Лабелина перероют монастырь, а затем сравняют его с землей. Уж в этом не приходится сомневаться, если хоть немного знаешь повадки лордов. Связаться с герцогом и проверить, он ли послал рыцарей в монастырь? Попытаться убедить его в чем-то? Уговорить на уступку? Но Лабелин отбыл в столицу. Быстро связаться с ним нельзя. Увести сферу прочь? Спрятать в другом месте? Ну что ж, если монахи готовы сохранить ее, но потерять обители доброе имя, сделаться жертвами постоянного преследования, лишь тогда они могут пойти на это. И, наконец, самый дурацкий из вариантов — напасть на рыцарей герцога в развалинах крепости и перебить. Это принесет куда худшие последствия, чем простое бегство. За нападение на своих вассалов герцог расплатится кровью, даже с монахами. По всем рассуждениям выходило, что бояться Харману нечего. Если монахи поверили ночному представлению и письму, то опасности нет. А они поверили, иначе Джоакин просто не вернулся бы с ночной вылазки. Так что бояться нечего. Но все же в мысли Хармана вновь и вновь вторгался молчаливый Джек. Торговец начинал чувствовать спиной холодную каменную кладку. Свет в комнате становился тусклее. Живот болезненно сводило. «Надо было похоронить его», — пришло в голову Харману. «Не пожалеть времени, вынуть кости из камеры и закопать, нанять священника, чтобы молитву прочел. Так было бы правильно. Отчего же я не подумал раньше? Теперь праматери лишат меня помощи. В два счета вновь окажусь рядом с бывшим сокамерником, которого так предательски бросил. Нет, молю вас, нет! Святые матушки, простите и дайте немного времени. Клянусь вам, едва опасность пройдет, непременно позабочусь о Джеке. Я ему устрою самые пышные похороны. В центральном соборе Лабелина закажу песнопение. Или даже еще лучше. Найму людей. Пускай доставят его в первую зиму. Ведь там родная земля Джека. Обещаю. Все сделаю как надо. Больше не отступлюсь. Только дайте мне...» «Эй, есть здесь кто?» Раздался снизу звучный голос. «Поднимайтесь!» — крикнул Джоакин. По ступеням затопотали каблуки. Людей оказалось семеро. На них были кожаные дублеты с железными бляшками. Из вооружения трое имели мечи, остальные — булавы и кинжалы. У нескольких за плечами висели луки. Вот тебе и монахи. Цепные псы, а не святые отцы. Впрочем, один из них точно принадлежал к монастырской братии. То был брат Людвиг, давешний тюремщик, что допрашивал Хармана. При виде Людвига торговец сжался. Монах метнул в него недобрый взгляд и процедил. «Нужно было тебя прирезать. Зря я сжалился». Харман вздрогнул. «Вот тебе и начало беседы». Джоакин рявкнул, привстав из-за стола. «Кто такие?» «Максимиановские братья», — ответил Людвиг. «А вы, значит, сир Десмонд Илона Аланис?» Он не спрашивал, но утверждал. Вероятно, ночью в монастыре уже видел герцогских посланцев. Но в имени допустил ошибку. Случайно ли? «Десмонд Иона», — жестко поправил Джоакин. «Где аббат?» «Его преподобие остался в монастыре». «С чего вдруг?» «Не было указания, чтобы он приехал». Джоакин нахмурился. «Чем грозит им отсутствие аббата?» «Вроде бы ничем». «Вы опоздали», — бросил воин. «Не без этого», — пожал плечами брат Людвиг. Он не слишком торопел. Джоакин помедлил, прикинув, стоит ли возмущаться. Решил не терять времени. «Вещь при вас?» «Точно», — Джоакин не стерпел. «Тебя как звать?» «Меня-то?» «Тебя, пузатая куча гноя!» Монах исказился в лице, но овладел собой. «Я брат Людвиг». «А я сир Десмонд Иона Аланис рода Агаты. Сир Десмонд, понял? Не забывай этого». «Да, сир». Джоакин перевел взгляд на Снайпа и слегка кивнул, словно говоря соратнику, «Видал, каков наглец?» Снайп поморщился и сплюнул краем рта. «Хороши». «Итак», Джоакин повернулся к брату Людвигу. «Вы привезли товар?» «Да, сир». «На стол». Людвиг медлил. Похоже, он имел от аббата указание присмотреться, оценить, проверить. Если появятся малейшие сомнения, предмет не отдавать. Харман затаил дыхание. Джоакин осведомился. «Чего ждешь? Стол не можешь найти, я покажу». Весьма быстрым движением свистнул воздух, сверкнула сталь. Джоакин выхватил кинжал и вогнал в столешницу. Нож не качнулся, когда воин выпустил его из руки. Острие глубоко вошло в дерево. В рукояти алыми огнями сверкали очи. Брат Людвиг раскрыл сумму на поясе и вынул бархатистый сверток. Положил на стол и отступил, всего на шаг. Быстрота и уверенность сира Десмонда впечатлили монаха, но не напугали. Внезапно Харман понял, почему прибыл брат Людвиг, а не аббат. Настоятель труслив, чего не скажешь про Людвига». Джоакин неторопливо, будто с линцой, откинул тряпицу. Два прозрачных кольца, одно в другом, с воздушным зазором. Воин поднял их, оглядел с разных сторон, поманил Хармана пальцем. «Проверь!» Торговец, хромая, подбежал к столу. Едва пальцы коснулись колец, он уже знал. Предмет подлинный. Благословенное тепло разлилось по руке. На всякий случай Харман прощупал зазор. Никакого намека на оси. Меньшее кольцо, как ему и подобает, висело в воздухе. «Нас!» — Харман закашлялся. «Нас настоящий!» «На глаз судишь, дурак!» — обронил Джоакин. «А ну, крутани!» Торговец поставил сферу на стол и щелкнул. Гладкое небесно-голубое сияние влилось из окон, впиталось в предмет и расцвело, как бутон розы. Снайп и вихрь разинули рты. Кто-то из братьев ахнул, другой шумно выдохнул. Однако Джоакин сумел удержать на лице маску хладнокровного презрения. «Отлично играет, стервец!» «Вроде подлинное», — процедил Джоакин. «Что думаешь, торгаш?» «Воистину подлинное, сир Десмонд». «Ладно, во дворце еще по книге проверим». Он поднял глаза на брата Людвига. «Ты же понимаешь, шельма, что с тобой будет, если предмет не сойдется с книгой?» «Да, сир». «Заверни». Харман остановил сферу и бережно укутал в материю. Потянулся было сунуть сверток за пазуху и тут же проклял себя за дурной порыв. Джоакин прикрикнул. «Куда? Мне давай, скотина!» Харман отдернул сверток от своей груди, будто тот горел. Снайп хохотнул. Джоакин протянул руку Людвигу. «Дай сумму». Монах нехотя отцепил сумму и отдал рыцарю. Тот приладил ее на пояс и положил внутрь предмет. «Вроде все», — Джоакин глянул на снайпа. «Велено покарать Людвига», — бесстрашно заявил дезертир. Монахи напряглись, потянули руки к оружию. Харман спешно отступил в угол. «Нам не велено», — отрезал Джоакин. «Монахи во власти своего настоятеля. Пускай аббат судит. Позже мы проверим». Он поднялся и выдернул нож из столешницы. «Хотя жаль, что не велено. Уж я бы...» Воин не окончил фразу, а просто сунул кинжал в ножны. Брат Людвиг подал голос. «Сир Десмонд, аббат приказал нам принести назад тот, второй товар». «Это какой же еще?» — удивился Джоакин, а затем понял и гневно взревел. «Фальшивку вам вернуть? Хотите ее кому-нибудь продать? Сукины дети, с вас шкуры поснимать за это. Молись, чтобы я твои слова не передал милорду». Брат Людвиг быстро понял свою оплошность. «Простите, сир, это была ошибка. Приношу извинения». Джоакин смерил его холодным взглядом. «Тебя непременно вышибут из монастыря. Вот тогда попадись мне, дружок». Монах поклонился и скромно произнес. «Имею к вам просьбу, сир Десмонд. Подпишите бумагу». «Что еще за новость?» «Ручательство в том, что вы получили товар и доставите герцогу. Его преподобие просил, чтобы вы подписали». «Отказываться нельзя», — смекнул Харман. «Это новая проверка. Хотят увидеть, грамотен ли Джоакин. Конечно, бывают на свете неграмотные рыцари, но чтобы такую темень герцог Лабелин назначил доверенным в важном деле, это уж вряд ли». Воин вовремя понял, что к чему, и кивнул. «Ладно, давай сюда». Проглядел документ, шевеля губами. Взял у монаха карандаш и неторопливо вывел внизу бумаги. «Сир Десмонд Иона Аланис». «Прошу, сир, добавьте, на службе его светлости Лабелина». Джоакин покривился, но все же вписал. «На службе его светлости Лабелина». Ткнул бумагу Людвигу и махнул товарищем. «Убираемся отсюда. Голова трещит от болтовни». Монахи расступились. Джоакин прошествовал к двери. За ним вихрь, Харман, а последним, будто конвоир при торговце, снайп. «Неужели все? Сфера у нас! Неужто все получилось? Благодарю вас, святые матушки, всей душою, сколь ее есть, благодарю!» Они вышли на улицу. Солнце светило по-особенному ярко. Обогнули казарму. Доксет со счастливой улыбкой вручил Харману поводья. Торговец грузно взобрался на коня. Вихрь ляпнул, садясь в седло. «Вроде обошлось». А Снайп стукнул его кулаком под ребра. «Молчи, дубина». Тронулись, обогнули здание. Отряд монахов ожидал их в полной готовности. Во главе горцевал Людвиг. «Сир Десмонд, мы сопроводим вас до дворца его светлости». Вот этого Харман не предвидел. Сердце упало. «Избавьте от ваших сальных рож», — бросил Джоакин. «Никак не можем, сир. Есть повеление от аббата не отпускать вас без эскорта». Я сказал, не требуется эскорт. «Сожалею, но мы должны. Если с вами что-то случится в дороге, последствия для нас будут страшными. Вы же понимаете это?» «Ничто нам не угрожает, дурак. Я сир Десмонд Иона Аланис. Меня прозвали Железная Рука». «И все же никак не можем отпустить. Мы обязаны сопроводить вас и проследить, чтобы вы встретились с герцогом». «Тебе память отшибла? Милорд не во дворце, он отбыл в столицу». «Но во дворце герцога остались капитан гвардии, первый секретарь, мажордом. Мы защитим вас до встречи с этими людьми». Вот и последняя проверка. Самая убийственная из всех. Джоакин стиснул зубы, натужно размышляя, но никак не мог придумать выхода. «Ладно, мы поедем впереди, вы за нами. К ходу!» Копыта взбивали облака пыли, тянущиеся за отрядом. Голова Хармона Паула и Роджера напоминала клетку, в которой металась дюжина белок. Зверьки трескотали, бились о прутья, грызли зубками железо. Что делать? Как спастись? Свернуть с дороги и наутек? Это в чистом-то поле. Семерка монахов легко догонит беглецов и порубит в капусту. Развернуться и дать бой? За вычетом вихря на стороне торговца будут только трое, а монахов семеро, и это тебе не наемное отребье. В каждом их движении читается, что драки этим людям не в новинку. Доскакать до Лабелина, явиться в герцогский дворец, и что тогда? Их встретят гвардейцы в таких же точно дублетах, как на Джоакине и Снайпе. Как объяснить все герцогской страже? Как избежать обыска, который неминуемо последует? До города больше часа ходу. Думай, Харман, еще есть время. От думалки зависит твоя жизнь. Но что придумать? Как? Все пустое, безнадежное. Ничего путного в голову не лезет, и все жарче в груди от паники. Что если в городских трущобах просто спрыгнуть с коня и броситься бежать? Ворваться в какой-нибудь дом, выскочить с черного хода и дворами. В путанице проходов и переулочков конники нипочем не догонят пешего. Но тьма, и это отпадает. Светлая эта сфера лежит в суме на поясе Джоакина. Торговец, возможно, убежит, но парня монахи зарубят и отберут предмет. Думай, Харман, не придумаешь, лишишься сферы. Эта мысль пришпорила его. Не придумаешь, потеряешь предмет. Понял? Не только жизни лишишься, это бы полбеды, но и сферу больше не увидишь. Каково тебе такое, Харман-торговец? Готов побороться за свое сокровище? А успокоиться и подумать ясно готов? На кону твое счастье. Лучезарное, невесомое счастье. И он придумал. Мысли отвердели, как рука воина, сжатая на эфесе. Торговец приблизился к Джоакину и еле слышно проговорил. «До Лабелина езжай спокойно. В городе укажу переулок. Там можно проехать лишь по одному. Уложим переднего, остальные застрянут. Понял?» Джоакин кивнул, полуулыбкой подтвердив, что план ему по душе. Торговец откатился, дабы не вызывать подозрений. План не железный, но дает надежду. И она весомее тех надежд, на которые доселе полагался Харман Паула. Шанс, что друзья отыщут торговца и вытащат из темницы. Шанс, что им удастся завладеть сферой в бою с разбойниками. Шанс, что герцог и барон купятся на подделку. Шанс, что монахи примут за чистую воду гневное письмо от Лабелина. Подумать только. Жизнь Хармана и обладание предметом висели все это время на тонкой ниточке, привязанной к другой ниточке, висящей на третьей. И если не оборвалась она до сих пор, то почему бы проматерям вновь не защитить скромного торговца? В этот раз не так уж и сложно. Трое бойцов против семерых в узком-узком переулке. Немного удачи требуется для победы. Харман слегка поотстал и почти поравнялся с головными всадниками эскорта. Хотел послушать, о чем говорят монахи, проявляют ли подозрительность, беспокойство или все еще верят, что Джоакин посланец герцога. Монахи молчали. Хмуро покачивались в седлах, а копыта выстукивали свою песнь. Лишь один из братьев сказал Людвигу: «Вот как ни крути, а та коняга мне знакома». Он указал вслед Джоакину. «Где-то я ее видел». «Ночью на подворье», — ответил Людвиг. «Это лошадь Сира. Он на ней и приезжал». «Но я вроде ночью спал. Не припомню, чтобы выходил на подворье». Торговец взвесил опасность. Джоакин ехал на вороном жеребце, отнятом некогда у сквайра. Хороший конь, лучший из тех, что имелись у Хармона. Только на задней ноге светилась приметная залысина, шрам от ссадины или укуса. По этому знаку монах и мог вспомнить коня, если видел его прежде. Но нет, вряд ли. Допустим, когда-то монах пересекался со сквайром Сира Вомака и видел жеребца, но ведь это было уже больше 2 месяцев назад. Не просто вспомнить, а если и вспомнит, так что... Конь одного дворянина вполне мог перекочевать к другому. Хозяин мог его проиграть, продать, отдать в виде отступного при ссоре. Не беда. Лабелин уже показался вдали. Серая угловатая насыпь, восставшая над горизонтом, кое-где тычущая в небо пальцами башен. Меньше часа езды, а потом стремительный рывок и спасение. И сфера, и 3600, и Полли, и поезд, и столичный собор, и милая, милая Полли. Начинается новая жизнь. Вот-вот лишь ступить через порог. «Я вспомнил», — гаркнул монах, нагоняя брата Людвига. «Я вспомнил, где видел коня с укусом. У гостиницы, где мы взяли торгаша, вот где». «А-а-а!» Харман заорал, что было силы. Нещадно пришпорив коня, ринулся вперед. «А-а-а!» Джоакин обернулся на крик, а монахи уже накладывали стрелы на тетивы. «Что случилось? Нас раскрыли! Ходу!» Свистнуло над ухом. Харман прилип к конской спине. Вскрикнул вихрь. Стрела вошла ему в бедро. Вздрогнул Джоакин. Со стуком острие скользнуло по кольчуге, но отразилось в бок. «Галопом!» — рявкнул воин. «Стреляя, они сбавляют ход! Мы уйдем!» Харман стиснул поводья, сжал бедра, силясь удержаться в седле. Кони понесли вовсю прыть, выбивая по земле барабанную дробь. Лучники дали второй залп. Стрела оцарапала бок Харману, но он едва заметил это. Лошадь Доксета сбилась с шага, захромала, отпала назад от группы. Монахи стремительно нагоняли его. В порыве полоумной храбрости пьянчуга развернул лошадь навстречу врагам и вскинул копье. «На помощь!» — крикнул Джоакин, но вряд ли успел бы сделать хоть что-то. Брат Людвиг рубанул мечом по древку копья, оставив в руках Доксета лишь обломок. А второй монах налетел следом и ударил булавой. Шлем Доксета треснул, на лицо хлынула кровь. Старый солдат повалился в пыль. «Твари!» — взревел Джоакин, собираясь развернуть коня и ринуться в бой. Но Харман был не так глуп. В смерти Доксета он увидел шанс. Лишившаяся седока раненая кобыла завертелась посреди дороги, и отряд монахов на миг смешался. «Влево с пути! Туда, к роще!» — завопил торговец, сворачивая в траву. Снайп последовал за ним неотрывно. Джоакин чуть замешкался. Вихрь с перепугу пролетел еще вперед и по крюку нагнал. Они опережали монахов теперь шагов на 200. Лучники выпустили новые стрелы, но промахнулись. Один за другим преследователи свернули с дороги в поле. «Арбалет!» — крикнул Харман снайпу. «Не тратим времени, до рощи бы добраться!» Торговец стиснул зубы и пришпорил коня. Колосья плетьми лупили по бедрам. В высокой траве лошади шли, как корабли в штормовом море, рассекали грудью зеленые волны, оставляли за собою длинные смятые просеки. Тьма. Идя след в след, монахи быстро догонят их. «Перестроимся!» — скомандовал Джоакин. «Харман и вихрь вперед! Следом снайп, потом я!» Они вытянулись в цепочку. Конь Хармана таранил грудью траву. Вихрь постановал за его спиной. «Беда! Ой, беда! Хозяин, постойте! Помогите!» Кровь заливала ногу крестьянина. Сзади послышались крики. Харман привстал в стременах и оглянулся. Двое всадников настигали Джоакина. Первым шел монах с булавой, убивший Доксета. Вторым — брат Людвиг. Круглое брюшко ничуть не мешало ему держаться в седле. Проклятая тьма. «Джоакин, осторожно! Сзади!» Когда всего ярд отделял его от преследователя, Джоакин шатнулся влево. Сойдя с примятой полосы, жеребец замедлил бег, и монах мигом поравнялся с ним. Повернувшись, Джоакин рубанул наотмашь. Монах не успевал уклониться. Он подставил под удар булаву, и та вылетела из рук. С проклятиями монах отскочил в бок, а Джоакина атаковал брат Людвиг. Яростно зазвенели клинки. Всадники сбавили ход, осыпая друг друга ударами. Брат Людвиг скакал притоптанной просекой. Его лошадь шла ровнее, зато Джоакин был слева. Трудно парировать удары слева, если не имеешь щита. У Людвига щита не было. Джоакин пробил его оборону и рассек плечо. Брызнула кровь. Харман затаил дыхание. Теперь конец главарю монахов. Но брат Людвиг прытко съехал с просеки. Ушел в сторону, а Джоакин не смог догнать и добить. Его настигала новая пара всадников. «Снайп, помоги!» — приказал Харман. Дезертир сбавил ход и поравнялся с Джоакином. Топор скрестился с булавой, меч с мечом. Звон стали впился в уши. Трое лучников, что было от стали, теперь быстро догоняли Харманов арьергард. Привстав в стременах, они накладывали стрелы на тетивы. «Берегитесь луков!» — заорал Харман. «Не едьте прямо, виляйте!» Пустое предупреждение. Джоакин со снайпом и так вертелись изо всех сил, уклоняясь от вражеских ударов. Один лучник выпустил стрелу и дал промах. Остальные ускорили ход, чтобы приблизиться на верное расстояние. Тьма бы их сожрала. О лучниках позаботились праматери. Кобыла среднего из них угодила копытом в нору. За стоярдов было слышно, как хрустнула кость. Лошадь полетела кубарем. Всадник грохнулся наземь. Кони других лучников шарахнулись далеко в стороны. «Ха-ха, осталось трое против трех!» — успел подумать Харман, и тут на него набросился брат Людвиг. Проклятый монах широкой дугой обогнул отряд торговца, настиг Хармана и атаковал с фланга. Торговец едва успел пригнуться, как над головой свистнула сталь. Со скоростью искры брат Людвиг вновь занес меч. У Хармана не было ни защиты, ни оружия, борода и голые руки. Он дернул удила, уходя в бок. Людвиг рванулся за ним, и тут в монаха врезался вихрь. Крестьянин даже не вытащил меч, просто протаранил врага конской грудью. Гнедая лошадь Людвига заржала и крутнулась, норовя укусить. Конь вихря изловчился первым и хватил гнедую за ляжку. Та, злая от боли и сбитая с толку, развернулась мордой назад. Людвиг лупил ее и осыпал проклятиями, но не мог заставить подчиняться. Харман стремительно удалялся от него. Тогда брат Людвиг атаковал вихря. Улучив удобный момент, замахнулся мечом. Оружие крестьянского дурака все еще было в ножнах. Клинок Людвига метнулся вниз. Вихрь отшатнулся в ужасе и закрылся рукой. На месте пальцев осталась кровавая культя. Вихрь заорал, прижимая руку к груди. «Меч!» — кричал ему Харман. «Возьми меч!» Брат Людвиг не тратил времени, чтобы добить раненого. Набирая ходу, он поскакал назад, навстречу Джоакину и снайпу. Проклятие! Проклятие! Положение становилось отчаянным. Сейчас монахи разделаются с воинами торговца, а затем примутся всей толпой травить его самого. И, как назло, Харман ничем не мог помочь своим бойцам. Эх, арбалет бы сейчас! Но торговец играл роль пленника, а пленнику полагалось быть безоружным. Из трех воинов, атаковавших снайпа и Джоакина, им удалось уложить двоих. Но третий дрался как черт. Снайп в иссеченном дублете и помятом шлеме уже и не пытался атаковать, а всеми силами защищался. Монах рубанул раз, другой, третий. Ловким финтом вынудил снайпа опустить оружие и врезал по голове. Шлем выдержал удар, но оглушенный снайп зашатался в седле и выронил топор. Джоакин бросился на монаха с другой стороны. Тот мгновенно обернулся, перекинул меч в левую руку и парировал удар. Джоакин остервенело принялся рубить врага. Клинки скрещивались, высекая искры. Навстречу Джоакину уже летел брат Людвиг, расправившийся с вихрем, и молодой воин имел считанные секунды, чтобы избавиться от своего врага. Джоакин сделал финт. Клинок сверкнул в воздухе причудливой дугой. Если бы враг держал меч в правой руке, то был бы обречен на гибель. Но меч был в левой и отразил удар Джоакина, а затем уколол в ответ. «О боги!» — вырвалось у Хармана. Клинок прорубил рукав кольчуги и залил кровью локоть Джоакина. Меч молодого воина, о ужас, полетел наземь. Джоакин вскрикнул, побелел, разинул рот, будто в смертельном удивлении. но в последний миг успел сделать то единственное, что еще могло спасти его. Пришпорил коня и рванул навстречу Людвигу. Монах, ранивший Джоакина, ухмыльнулся и двинулся следом, замыкая ловушку. Брат Людвиг занес меч, скача навстречу безоружной жертве. «Людвиг, тварь, я здесь!» — заорал Харман, надеясь хоть на вдох отвлечь врага. Тот даже не вздрогнул. Когда конь Джоакина поравнялся с ним, брат Людвиг взмахнул мечом. В тот самый миг Джоакин наклонился в сторону. Чудовищно далеко, едва не выпал из седла, неясно как, и смог удержаться. Он клонился не от Людвига, а навстречу, ныряя головой ниже взмаха клинка. Меч просвистел, не задев Джоакина. А затем, никогда, ни прежде, ни после, Харман не видал такого. Конь брата Людвига на всем скаку вздрогнул, дико мотнул головой и полетел кубарем. Монах, преследовавший Джоакина, не успел уклониться, наскочил на лошадиное тело и выпал из седла. Все это случилось за секунды. Джоакин еще висел, отпав в бок, цепляясь ногами за стремена, а в ладони все еще сверкал искровый нож. Воин закричал от натуги, пытаясь вернуться в седло, и сумел, выровнялся. Снайп, обогнув мешанину из конских и человеческих тел, нагнал его. Из монахов лишь двое лучников остались в седлах. Они отставали от Хармана на 300 ярдов и не спешили в погоню. К счастью, с такого расстояния они не видели, сколь серьезный ущерб понес отряд торговца. Углубившись в рощицу и свернув в кусты, они позволили себе роскошь перевязать раны. Вихрь был бел, как полотно, и валился из седла. Рука Джоакина багровела от крови. При всякой попытке пошевелить ею он издавал стон. Удар задел и спину. Кольчуга была прорублена ниже лопатки. Раны снайпа оказались поверхностны, но оглушение не миновало. Он с трудом понимал слова. Харман перевязал как мог раны своих спутников, молясь о том, чтобы монахи не надумали возобновить погоню. По меньшей мере двое врагов сохранили здоровье и коней. Хватило бы и одного, чтобы добить остатки Хармановой стражи. Лошадь вихря также получила рану. Тот самый удар, что снес крестьянину пальцы, рассек ей загривок. Лошадь кричала от боли. Харман отдал снайпу единственный сохранившийся меч и велел прикончить ее. Вихрю пришлось ехать вместе со снайпом, и оказалось это к лучшему. На выезде из рощи крестьянин лишился чувств. Обмяк, будто мешок мокрого тряпья, и снайп едва успел подхватить его. Дорога до обоза. О, эту поездочку Харман-торговец вряд ли когда-нибудь захочет вспомнить. Он пытался угадать, кто же первым свалится замертво. Джоакин, что пытается держаться молодцом, но бледнеет и качается в седле, будто кукла. Снайп, которому удар меча едва не пробил череп. Вихрь. Тот, возможно, уже мертв, а снайп не понял этого и упрямо тащит труп. Или сам Харман. Он здоровее остальных, так что именно его, торговца, лучники первым возьмут на прицел, если настигнут отряд. Однако погоня так и не возобновилась. Может, монахи потеряли след в роще, или кто-то из преследователей был серьезно ранен, и лучники решили спасти брату жизнь, а не гнаться за врагом. Что ж, хотя бы чью-то жизнь эти монахи ценят дороже предмета. Харман с трудом поверил глазам, когда в ложбинке меж двух пригорков углядел свои фургоны. Казалось, год прошел с той минуты, когда он видел их в последний раз. Полли с Луизой и дети радостно бросились навстречу всадникам, но стоило им присмотреться, и радость сменилась ужасом. «Что с тобой? Что случилось?» — охнула Луиза, подбегая к мужу. «Он не слышит», — ответил снайп и выпустил вихря. Тот ляпнулся на землю, не издав ни звука. «О боги!» — Луиза припала к нему и зарыдала. Вихренок и Сара испуганно застыли рядом. Мать приказала сквозь плач. «Не стойте же, помогите! В фургон отнесем! Сара, неси воду и тряпки! Еще вино!» Полли очутилась возле Хармана. «Вы как, хозяин?» «Я-то ничего. Ему нужна помощь». Торговец указал на Джоакина. Воин сумел спешиться, а потом зашатался и упал. Полли с Харманом бросились к нему. Вскоре подоспел и снайп. Тот, похоже, вполне оправился от удара. «Промыть нужно», — сказал дезертир. Харман не знал толком, как это делается. «Вином, что ли?» «Горячим вином. Полли, зажги огонь и неси вино. Хозяин, помогите раздеть». Девушка убежала. Вдвоем мужчины усадили Джоакина, сняли шлем и камзол, затем кольчугу. Харман понял, каким был дураком, когда наложил жгут поверх кольчужного рукава. Кровь продолжала сочиться в дороге, залила всю руку и капала с пальцев. Наспех перевязали плечо выше раны и, наконец, остановили кровотечение. Подоспела Полли с горячим вином. «Держите, хозяин, а ты лей!» «Да, прямо в рану, куда же?» Джоакин очнулся от боли и закричал. Полли замешкалась. «Не робей, продолжай лить, а вы, хозяин, держите крепко, чтобы не вырвался!» Сперва промыли рану попроще, ту, что на спине. Затем перешли к глубокой, на плече. Воин орал и лупил ногами по земле. Харман изо всех сил старался его удержать, но не очень-то справлялся. Рванувшись, Джоакин выбил у Полли кувшин. Вино расплескалось. «О! Не охай, я неси еще!» — велел Харман. «Давай быстрее! Снайп, а ты помоги держать! Снайп!» Торговец оглянулся. Охранника рядом не было. «Снайп, куда пропал? Помощь нужна!» Наконец Харман увидел его. Снайп спрыгнул из фургона. «Ты к Луизе ходил? Что там у них? Вихрь жив еще?» Харман осекся. На плечах Снайпа был дорожный плащ, на поясе топор и кинжал и еще кое-что. Сума. Та самая сума брата Людвига, в которую Джоакин положил светлую сферу. «Эй, приятель, ты что надумал?» Ни слова не говоря, Снайп направился к своему коню. «Стой! А ну стой, говорю!» Харман огляделся в поисках оружия. Снайп был крупнее и сильнее, но торговец не помнил этого. «Светлая сфера! Моя светлая сфера! Ни за что!» После привала в роще Харман взял себе арбалет. Сейчас оружие лежало рядом, где Харман бросил его, спеша на помощь Джоакину. Колчан все еще висел на поясе. Торговец схватил арбалет, принялся яростно вращать вороток. Раздался скрип, и Снайп оглянулся. Их разделяло шагов 10. «Не надо», — покачал головой дезертир. «Зарублю же». «Не успеешь», — бросил Харман, однако перестал вращать. Сцена замерла в этаком шатком равновесии. Одно движение, и пойдет игра на перегонки. «Зачем ты это?» — спросил торговец. «Как ты можешь так со мной? Я же с тобой всегда по справедливости». «Ха-ха! По справедливости? Как же? Ты только и делал, что врал. Грамота на землю, 100 эфесов, ага. Шакал ты, Харман. Хуже любого лорда. Оно тебе все равно ни к чему. Ты не сможешь ее продать. Возьми деньгами и верни предмет». Снайп хохотнул. Похлопал по суме. «Это стоит дороже, чем все твои гнилые потроха. Нет уж, монетки оставь себе, а предмет возьму я. Его-то мне точно хватит, чтобы вернуться. У меня ведь жена, детишки, помнишь? Хотя с чего бы тебе помнить?» Дезертир сделал шаг к лошади. «Да стой же!» — завопил Харман. «Ты не уйдешь и к жене своей не вернешься. Барон тебя разыщет и голову снимет. Предмет нужен барону. Ты забыл, что ли?» Снайп покачал головой. «Вранье. Барон купил у тебя фальшивку. Я все понял, не тупой». Харман скрипнул зубами и крутанул вороток. В этот миг появилась Полли. Она шла от фургона с кувшином в руках. «Хозяин, зачем вам оружие?» Ее взгляд прилип к Харману с арбалетом. На снайпа она внимания не обратила. Едва девушка поравнялась с дезертиром, тот сделал шаг и схватил ее. Полли выронила кувшин, когда лезвие ножа прижалось к ее горлу. «Брось-ка свою трещотку», — процедил Снайп. Харман опустил арбалет на траву. «И отойди». «Снайп, прошу тебя, одумайся. Отпусти ее, не бери на душу. Отойди, сказал». Харман отступил от арбалета. «Отпущу, будь спокоен. Отъеду на милю и отпущу». Снайп толкнул Полли к лошади. Он убрал нож от ее горла, и девушка попыталась вырваться. Снайп мигом выкрутил ей руку за спину. Полли вскрикнула. «Не нарывайся. Убивать не хочу, но поколотить могу». Полли послушно взобралась в седло. Снайп вспрыгнул следом за нею, левой рукой прижал ее к себе, как давеча вихря, правой взял поводья. «Джоакин, не оставайся с этим!» — крикнул Снайп на прощание. «Если выживешь, уходи от него!» Дезертир пришпорил коня. Едва он отвернулся от Хармана, торговец метнулся к арбалету. Рука не дрожала. В впервые за сегодня. С тихим скрипом вороток натянул тетиву. «Нет», — прошептал раненый Джоакин. «Не надо». Торговец наложил болт и поднял арбалет к плечу. Снайп и Полли были в сотне шагов. Лошадь шла галопом, фигурки подпрыгивали на ее спине. Но Харман не сомневался в себе. Заточение, битва, обман, второй обман, новая битва. Он все прошел победителем. Сами праматери вели его, помогали, оберегали, посылали удачу. Он справится и в этот раз. «Не стреляйте. Заденете Полли». «Нет, я не промахнусь. Этого не может случиться. Я убью подлеца и верну предмет. Светлая сфера должна быть моей. Так решили праматери и боги». Харман улыбнулся и выстрелил. Снайп умер, не издав ни звука. Арбалетный болт способен пробить латные доспехи. Мягкое человеческое тело он пронизал на вылет, оставив на спине круглое багровое пятнышко, левее позвоночника, ниже лопатки. Дезертир рухнул на бок, прокатился по земле и обмяк. Упала и Полли. Он увлек ее за собою. Харман Паула Роджер отложил арбалет и с улыбкой на лице пошел к ней. «Вот так-то. Сфера моя. Полли моя. На мне лежит благословение». Девушка от чего-то не двигалась. Он продолжал идти и улыбаться, и все еще не осознавал того, что видит. Даже когда остановился над нею, все продолжал твердить себе: «Полли моя, сфера моя, я любимец богов». Глаза девушки напоминали стеклянные бусы. Из уголка рта сочилась струйка крови. Багровое острие болта вышло у нее меж ребер, выше левой груди. «Вы убили ее!» — кричал откуда-то издалека, из тумана, Джоакин и Вханна. «Полли мертва! Отвечайте же!» Харман стоял и ловил ртом воздух. «Не знал я». Тяжелая дубовая стрела, разящая латников на повал. Что ей стоит прошить двух человек? «Но я не знал, я же не воин. Не мог знать! Нет в этом моей вины!» Он нагнулся над снайпом, взял из сумы сверток и спрятал за пазуху. «Я убью тебя!» — кричал Джоакин, силясь подняться. «Проклятый гад! Жена-убийца! Я убью тебя!» Харман стремительно зашагал к фургону, подхватил арбалет. Он ведь не хочет, чтобы Джоакин угостил его болтом в спину. Сгреб монеты из тайников, вексель и так был при нем. Схватил плащ и кафтан и камзол молчаливого Джека. Направился к лошади. Джоакин сумел сесть и вынуть из ножен кинжал, но он не умел метать левой рукой, а правая свисала плетью. «Остановись, тварь! Трусливый гад! Подойди ко мне!» Харман ничего не ответил. Язык не слушался. Забрался в седло и пришпорил коня. Крики Джоакина угасли под звуком копыт. «Сфера моя!» Харман ждал, что сверток вольет в грудь божественное тепло, и все станет хорошо, и исчезнет мучительная, гложущая боль. Но тепло никак не приходило. Комментарии леди Карен. Тощий, избитый мужлан в окровавленных лохмотьях, 46-й его год, весьма отчетливо проступает на изможденном лице. «Ах, прошу вас, 46 — лучший возраст для мужчины, а лохмотья и синяки ничуть не мешают обаянию. Самые желанные слова в своей жизни я услышала от худого седовласого мужчины, который был одет как паяц, вдобавок только что стукнулся об столик и потирал коленку. Клянусь вам, едва опасность пройдет, непременно позабочусь о Джеке. Я ему устрою самые пышные похороны в Центральном соборе Лабелина, закажу песнопение. Или даже еще лучше, найму людей, пускай доставят его в первую зиму, ведь там родная земля Джека. Скажу сразу, Харман так и не исполнил обещанного. И очень зря. Молчаливый Джек был северянином, этого не следовало забывать. Ни в коем случае нельзя нарушать клятвы, данные мертвому северянину. С западниками в этом смысле проще. Они ведь после смерти улетают с ордой странников и о нашем мире забывают начисто. Тут хоть огнем все гори, им дела нет. Альмерцы после смерти попадают на звезду и там ходят, задрав носы. могут прицельно плюнуть вам на голову. Но альмерцы и при жизни любят плевать на всех, так что ничего нового. А вот с павшими северянами лучше не шутить, поскольку они так и норовят стать призраками. Если судить по ориджинским легендам, они делаются привидениями при любом удобном случае. При жизни мечтал отомстить врагу, после смерти стал духом, отомстил. Погиб на войне в разлуке с любимой, стал призраком, прилетел домой, долюбил. Родил сына и помер, тоже не беда, вернулся к сыну в виде духа, стал обучать тому-сему, вырастил героя. Или, например, опозорился чем-нибудь, после смерти тоже о звезде не мечтай. Изволь поселиться в первой зиме, в бесплотном виде, разумеется, и жить там, покуда не искупишь позор. А как искупить, если ты дух? Вот и ходишь там веками, думу думаешь, ждешь момента. В Ориджине есть даже верование, будто призраки могут вселяться в грудных младенцев и использовать их тела как свои. Были два Кайра, смертельных врага. Один другого убил подлым ударом в спину, но тот, конечно, остался духом и вселился в подходящего дитятю. Вырос, купил меч, восстановил мастерство, собрался мстить, а враг уже сам помер. Помер, но на звезду не попал, ведь совесть у него нечиста из-за предательства. Тоже воплотился в ребенка, чтобы вырасти и честным поединком искупить свой позор. Но пока рос, этот снова погиб. Так они играли в чехарду по разным телам лет 400, не меньше. Только недавно, кажется, при деде лорда Эрвина враги наконец встретились и помирились. Я веду к следующему. Дух молчаливого Джека наверняка бродит по земле, очень злой и на максимиановцев, и на Хармона Паулу. Возможно, именно он вызвал то множество бед, которые вот-вот постигнут как торговца, так и монахов. То был брат Людвиг, давешний тюремщик, что допрашивал Хармона. При виде Людвига торговец сжался. Монах метнул в него недобрый взгляд и процедил. «Нужно было тебя прирезать. Зря я сжалился». Харман вздрогнул. «Вот тебе и начало беседы». Сложное чувство снова встретить одного из своих мучителей. В моем случае встреча произошла спустя 23 года. Я прошла мимо этих людей на ступенях, но свет моих очей попросил. «Подай им. Всегда нужно подавать нищим. Вдруг кто-нибудь из них дворянин в изгнании или наследник престола». Я вернулась и бросила по агатке одному, второму, а перед третьим замерла. Мороз оцарапал спину. Руки вдруг ослабли, стало трудно стоять. Я узнала сперва это чувство, а лишь потом его лицо. Он же не питал ко мне никаких чувств, потому и не смог узнать. «Добрая леди, подайте ради проматерей», — бубнил он, глядя мне в колени. «Всю жизнь положил на службе. Лучшие годы во славу императора. Подайте бедному ветерану». У меня пересохло в горле. Смогла выдавить только два слова. «Вам плохо». Он подхватил. «Очень плохо, добрая леди. Здоровья нет. Со службы прогнали. Дети отвернулись. Подайте ради Глории заступницы». «Как же так? Я думала, мерзавцы всегда преуспевают». «Мерзавцы, гады, злодеи. В грязь втоптали. Со службы вышвырнули. Пособия нет. Домовладелец требует. Констебль гоняет». Я вынула Глорию и поднесла к его носу. «Опишите мне свою жизнь. Во всех деталях». Он рассказал, как лишился службы еще при Телуре, а не поскольку пил. В отставке стал пить, конечно, больше. Со злости колотил жену, пока с ней не случилось что-то. Или сбежала, или померла, не понять. Женился на вдове с детьми. Это уж сама била его, погнала на паперть. Я слушала, пытаясь насладиться тем, насколько он жалок. Но по-прежнему ощущала страх. Страх вколачивали в меня месяцами и годами. Его было никак не вытравить за несколько минут. Я швырнула монету в сточную канаву, и этот ринулся за нею. Стал рыться в потоке грязи, как свинья. Зря я это сделала. Его унижение полностью раздавило меня. Он — ничтожный червяк. Но какова тогда я, трепетавшая перед ним? Взял у монаха карандаш и неторопливо вывел снизу бумаги. «Сир Десмонд Иона Аланис. Прошу, сир, добавьте. На службе его светлости Лабелина». Очень хитро со стороны брата Людвига. Такие вот бедные рыцари, вроде Джоакина, частенько бывают безграмотны. Однако те из них, кто выполняет личные поручения сеньора, обязаны научиться писать имя и титул своего лорда. Своими глазами видели, как четверо молодых мечников царапали на бумаге имя моего отца. Тяжело же им доводилось. Попробуйте выписать в ряд одно мужское имя, два женских, род праматери и титул из двух слов. И все это не зная грамоты. Бедняги ломали карандаши, скрипели зубами, комкали в сердцах бумагу, мучились час за часом, а я заходила проверить. Они умоляли: «Миледи, ради всех проматерей, напишите за нас. Мы вам что угодно, в любое сражение, только избавьте от этой каторги». Совершенно очевидно, что безграмотный рыцарь с горем пополам напишет только два имени – свое собственное и своего сеньора. Иными словами, он не сможет прикинуться вассалом какого-либо другого лорда. «Вот как ни крути, а та коняга мне знакома», — он указал вслед Джоакину. «Где-то я ее видел». «Ночью на подворье», — ответил Людвиг. «Это лошадь Сира, он на ней и приезжал. Но я вроде ночью спал, не припомню, чтобы выходил на подворье». По душе мне такой сюжетный ход, когда напряжение создается из крохотных черточек. Казалось бы, никто не делает ничего дурного, но душа читателя уходит в пятки. Литераторы должны придумать название для этого приема. Свистнула над ухом. Харман прилип к конской спине. Вскрикнул вихрь. Стрела вошла ему в бедро. Вздрогнул Джоакин. Со стуком острие скользнуло по кольчуге, но отразилось в бок. «Галопом!» — рявкнул воин. «Стреляя, они сбавляют ход. Мы уйдем!» А далее следует удалая сцена боя. Зная нашего автора с его мечами и кольчугами и копьями, я заподозрила худшее. Масса ляпов должна быть в этой сцене, но, к сожалению, не мне их обнаружить. Я знаю кое-что о стратегии, но тактика для меня темный лес. Обратилась за помощью к усладе моих глаз. Он, как назло, страдал насморком. Прочтя главу, он принялся чихать, и я не поняла, болезнь это или впечатление от сцены. Тогда я вручила книгу капитану Уитмару и попросила о помощи. На следующий день он сказал, что глава написана блестяще. Эти солдаты с перстами — настоящие варвары. «О, боги, капитан, я же спрашивала совсем о другой главе». Он поджал губы. «Нужно четче ставить задание, миледи». Читать о Хармоне капитан не захотел. Завтра маневры, нужно готовиться, а это всего лишь какой-то торгаш. Генерал Дэйви заглянул к нам в гости, проведать мою драгоценность, измученную простудой. Я взмолилась. «Почитайте нам вслух. Тут есть одна любопытная глава, будет так увлекательно обсудить ее». Уильям согласился и начал чтение. Усмехнулся, когда Джоакин задирал нос, расхохотался на его светлости Лабелине, а на Десмонте Ионе Аланис чуть не свалился под стол. Он счел, что книга является комедией, и под этим соусом и воспринял ее. Окончив главу, Уильям дал следующий комментарий. «Жалко Полли. Зря ее так. В остальном — умора, а не книга. Спасибо, миледи, я отлично посмеялся». Словом, я так и не смогла оценить правдоподобие боевой сцены. Зато поняла, почему нигде не нашла следов Полли из Ниара. Грустно.